Глава 36. Пробой. Преимущество большого и просторного дома до того момента, пока мы не рванули все вместе из комнаты, были не так очевидны. Но когда три взрослых мужика пытаются одновременно покинуть комнату, полутораметровая арка куда полезнее, чем дверной проем. Гоша все равно рулил процессом. Сперва он вытолкал Виктора Ивановича, убедившись, что тот еще и телефон захватил. Потом одновременно со мной выбрался из комнаты за несколько секунд до того, как внедорожник с чудовищным грохотом разнес панорамное окно и пронесся до стены, по пути уничтожив столик и изящный поднос, на котором, между прочим, еще оставался недоеденный бутерброд. «Как не вовремя!» — охнул хозяин дачи. «Как не вовремя!» Привычка повторять все дважды, похоже, была нервной. Но для человека его возраста Виктор Иванович других проблем не имел. Он сунул руку в карман и буквально вдавил мне в ладонь связку ключей, слишком маленьких, чтобы подходить к дверному замку. «У входа направо, там мой кабинет», — быстро проговорил он. «Возьмешь там себе что-нибудь». А сам вскинул ружье, как только отдал мне ключи, и пальнул вдоль коридора в сторону внедорожника. Гоша в это время занимал проем напротив кухни, уже держа в руке пистолет. Я поспешил скрыться в кабинете. Найти его мне удалось без труда. По пути я еще на всякий случай запер входную дверь. Та находилась на расстоянии вытянутой руки от нужного мне кабинета. На всякий случай, оказавшись внутри, я и эту дверь запер. Правда, задвижка особого доверия не внушала. Добротный пинок легко сорвет дверь с петель, а то и весь косяк вынесет. Тем не менее, ощущение безопасности появилось. Высокий металлический шкаф стоял позади письменного стола. Двустворчатый, свинцово-серый. Маленький ключик отделял меня от арсенала хозяина дачи. За дверью прозвучала пара выстрелов. «Ира, сиди на кухне!» — крикнул Виктор Иванович сразу после этого. Я понял, что слишком медлю, и бросился открывать шкаф. Внутри нашелся еще один маленький отсек для пистолета. Но мое внимание привлек такой же карабин. Только его еще надо было заряжать. Вторым ключом я отпер маленький отсек, вытащил оттуда полицейский грач. До блеска начищенный и воняющий оружейной смазкой, точно он только что с завода прибыл. Внутри я обнаружил полный комплект патронов, запасной магазин, и, что куда важнее, сам пистолет тоже оказался заряжен. 30 штук должно было хватить выше крыши, чтобы отбиться от тех, кто на внедорожнике вошел прямо в дом. Только они пока не слишком рвались в бой, судя по тому, что никто не стрелял. Если только те два выстрела не уложили Виктора Ивановича и Гошу, а я теперь остался в гордом одиночестве. За окном кабинета я заметил движение. Сперва только краем глаза, а потом уже понял, что дом окружают. Можно было бы выстрелить, но я сдержался. Только себя выдам. Вдруг за окном больше, чем один противник. А здесь у меня из прикрытия только письменный стол, и тот не выше, чем по пояс. Кроме того, я точно знал, что двигаться мне нельзя вовсе. Блик, тень, шевеление. За стеклом тоже человек находится. И, вероятно, куда более опытный. Заметил? Выстрелил. Тогда Виктор Иванович не сможет оставить свой след в истории литературы, подарив имя одному из героев книги. Сердце бешено колотилось, гоняя кровь, смешанную с адреналином. Вторая перестрелка за неделю. Только вот в первой было все спонтанно и на моей территории. Как-то угловато. А здесь возникало чувство, что каждое неверное движение грозит смертью. Тишина и отсутствие выстрелов не располагали к спешке. Я перебирал шероховатую, почти что липкую рукоять пистолета пальцами. Потом понял, что у меня не взведен курок, не снят предохранитель. Тихо выругавшись, я большим пальцем сперва оттянул курок, а потом уже и предохранитель с тихим щелчком перевел в боевое положение. Теперь главное не целиться себе в ногу. Сам пошутил, сам нервно посмеялся, но не переставал смотреть за окно. Невысокий куст на углу дома казался лишь продолжением растительности, а на самом деле он очень удачно скрывал человека снаружи. Разница высот плюс зелень, можно было хорошо прицелиться и промахнуться. Надо отметить, что и тот, кто обходил дом, тоже не спешил, прикрываясь растительностью, как герой-любовник из какой-нибудь шекспировской пьесы. Внимательности у него было больше, чем у меня. В очередной раз, пошевелившись прежде, чем сделать шаг, он высунул голову и посмотрел в окно. Я же рассчитывал, что меня не будет видно. Только солнце светило таким образом, что меня освещало полностью. На спусковой крючок я нажал с такой дурью, что аж палец заболел. Нажал и тут же прыгнул в бок, к стене, пока тот, что был снаружи, стрелял, разбивая стеклопакет вдребезги. И это было мне лишь на руку. В голове родился гениальный и одновременно с этим дурацкий план. Гениальный, потому что так делали все полководцы. Они заходили своим врагам в тыл, находили для этого дополнительные силы и разбивали противника. И дурацкий, потому что считать себя силой, способной положить врага, я не мог. Противник снаружи убеждал меня в обратном. Говорят, что если ты слышишь выстрел, значит ты еще жив. Убивающая пуля беззвучна. 6 раз я услышал свою жизнь перед тем, как стеклопакет начал обрушаться. С каждым разом стреляли все ближе ко мне. Одна из пуль даже в дверь попала, но фактически до меня так и не добрались. Покрывшееся трещинами стекло лишило стрелка возможности увидеть мое расположение. Но зато я знал, где находится он сам. Вжавшись в стену, я вытянул руку с пистолетом и выстрелил во второй раз. Не попал, но зато заставил стрелка затихнуть. И из куста своего он никуда не денется. Кругом нет больше никаких укрытий. Наугад я выстрелил еще 2, сужая круг поисков. Очередной выстрел пришелся в цель. Ветка шевельнулась, и я машинально спустил курок вновь. Снаружи звуки прекратились. Зато в доме начали палить вновь, причем с обеих сторон, с разных точек. Прислушавшись, я понял, что могу различать звуки выстрелов. Карабин Виктора Ивановича звучал громоподобно, а вот пистолеты нападавших гремели иначе. Куст я все еще держал под прицелом. Теперь там не шевелился ни один листок. «Сдавайтесь!» — крикнул незнакомый голос. «Хуй вам!» — услышал я Иваныча и снова громыхнул его карабин. Теперь время терять было нельзя. Я выскользнул насколько мог бесшумно через разбитое окно. Из куста торчала рука. Мне бы пройти мимо, но что, если стрелок еще жив? Пистолет я нацелил примерно в то же место, где должна была располагаться голова, а сам схватился за запястье. Сдавливая его пальцами, точно пластилин разминал. Пульса не было. В другое время можно было бы погоревать, что убийца сделался. Но это же самозащита. Не считается. Зато подобрал второй пистолет, который мне как нельзя кстати будет. «Сейчас наши еще подъедут, и пи*** вам!» — послышалось из дома. Совсем уж пошло прозвучало, решил я. Но проверил, есть ли патроны в трофейном пистолете. Запас имелся. Осторожность все еще была при мне, и я неспешно поднял голову над кустом. В мою сторону не шел никто. Позиционная борьба в доме по-прежнему ни к чему не привела. Ждали наших. Я предпочел не дожидаться. Удостоверился, что оба пистолета готовы к бою, вышел из укрытия, пригнулся. Уверенный, что кухня все еще за нами, прошел мимо окна, не прячась. но перед разбитым панорамным окном замер. На самом деле, с момента первого моего выстрела до того, как я оказался позади внедорожника, прошло едва ли больше 2 минут. Для меня же время тянулось как жвачка, растягиваясь в нити неимоверной длины. Я встал возле пробитого проема, который был заполнен дымом. Шипел двигатель автомобиля, на который лился антифриз из сорванных после неудачного удара шлангов. Тахо, на котором проломили стену, сегодня стоил больше 10, а ремонт могли выкатить почти на 1/3 цены, судя по замеченным мной повреждениям. Кто-то очень хорошо платил за Иваныча. Или Гошу. Или даже меня. Здесь солнце сыграло мне на руку. Я оставался незаметным, и даже тени моей никто не видел. Я чувствовал себя просто как ниндзя. Если бы только я еще умел считать и понимал, что 2 стрелка против 2 в коридоре, тогда как в машине без труда умещается 5, то где-то ходят еще наши враги. В затылок уперся пистолет. Или что-то похожее. Я вдруг ощутил, как по мышцам ног снова разливается боль. «Брось!» Тычок в затылок должен был поспособствовать правильному выбору. «Живо!»